Странный тип. И надо обязательно разыскать Ильмача и заставить поделиться оленьим мясом с береговым населением. А весной организовать охоту так, чтобы обеспечить людей продовольствием на зиму. И открыть бы хоть маленькие лечебные пункты. Бычков поглядел на нарту Драбкина и попросил своего каюра затормозить. Остановились все упряжки. Бычков соскочил с нарты и подошел к канадцу. «Я хочу ехать с вами», — сказал он по-чукотски. «Тяжело будет собакам», — ответил Джон. «Я буду править», — сказал Бычков. Он заговорил по-русски с Драбкиным. Милиционер кивал головой и часто повторял: «Да-да, да-да». Остальные слова Джон не разобрал. Бычков уселся рядом и тронул собак.